Глава 27. Лин, можно провожу? Нет, спасибо. Прижав учебники к себе, спешу из курсов по биологии, пока прямо за мной шлепает Виталик. Мы с ним здесь же и познакомились. Виталик мой ровесник. Отличник с ясными голубыми глазами и светлыми волосами. Он выше меня на целую голову. Немного щуплый, но очень добрый, судя по тому, сколько раз он уже предлагал дотащить мой тяжеленный рюкзак, вдоволь набитый книгами. Лин, ну что ты упираешься? Ты такая занятая вечно, все время куда-то спешишь. А жить-то когда, Линусь? Встречаемся взглядами, и я вижу короткую улыбку парня. Вот бы мне Бакиров хоть раз так улыбнулся. Хоть бы постарался, да нет же. Мне не нравились мальчики моего возраста. Мне нравился он. Опасный бандит вдвое старше меня, к которому меня тянуло, как мотылька на пламя. После того, как Михаил Александрович приехал, мы вообще не общаемся. Он часто пропадает. А если и приходит в клуб, то даже головы не поворачивает, не смотрит на меня. Совсем. Я же, как обычно, с ведром и тряпкой в руках. И мне каждый раз провалиться под землю хочется от стыда, однако, благо, мою маленькую тайну до сих пор не раскрыли, и по ночам я уже готовлюсь к новому танцу. Я не хочу останавливаться. Мне очень понравилось, как Бакиров тогда смотрел на меня на сцене. И ради этого взгляда я готова стараться еще сильнее. Мне приходится разучивать движения самой, отдельно от девочек. Однако по-другому тренироваться не получается. К счастью, Алена меня не выдает. У нее свои проблемы, ей явно не до меня. А мне это даже на руку. Она меня теперь так не контролирует, и я чувствую больше свободы. Спину ломит от каждодневных тренировок, поэтому предложение Виталика мне уже не кажется таким дурацким. Если так хочешь, помоги. Руки и вправду уже отваливаются. А то, куда идем-то? Сначала было, думаю, пойти домой. Однако, посмотрев на часы, прикидываю, что пока доедем, мне на работу уже собираться пора. Так что после курса сразу едем в клуб. В одно место. Соблазн, знаешь? Нет. А зачем тебе туда? Ну, я там подрабатываю. Кем? Виталик хмурится, видать, предположив дурное. Я уборщица там, Виталь, расслабься. Понял, пошли. Он забирает у меня тяжелые книги, и до клуба мы добираемся вместе. Я же впервые за столько дней могу хоть немного выдохнуть. Мои бедные руки просто отваливаются, поэтому помощь Виталика даже очень уместна. Этот мальчик мне совсем не нравится, но я использую его как носильщика, и мне не кажется это уж очень плохой идеей. Доезжаем до клуба, когда уже сереет на улице. На крыльце тут же скопление мужиков, замечаю и по голосу узнаю Анатолия, Хамера и, к моему несчастью, Бакирова. Последний сразу меня замечает. Но, в отличие от остальных, не здоровается. Вместо этого он глубоко затягивается сигаретой и молчит, пока я становлюсь в 2 метрах от них, перенимая книги. Спасибо, Виталь. Дальше я сама. Стой! Лин! Парень за руку меня берет, а я леденею. Что это он делает? Да еще и при всех. Пусти! Ты чего? Лин! А мы увидимся еще. Замечаю какую-то надежду в его глазах и понимаю, что, кажется, Виталик не так расценил мое согласие о помощи. Увидимся, конечно, на уроках. А вне уроков? Слушай, скоро поступление, а потом сама знаешь. Вообще времени не будет ни на что. Может, это? В кино сходим. Ну или в театр, или куда ты хочешь. Сглатываю и почему-то оглядываюсь на Бакирова. Он все так же курит и очень пристально смотрит на меня. Только вовсе не так, как тогда на сцене смотрел. Сейчас он просто прожигает меня взглядом. Таким ядовитым каким-то, тяжелым. Виталик, я не думаю, что это хорошая идея. Прости, мне надо работать. осторожно вынимаю свою ладонь из его немного влажной руки и, прижав к себе книги, захожу в клуб, проносясь как можно быстрее мимо мужчин, стоящих на крыльце. О, здравствуй, красавица! Какое платье на тебе? Ты прямо цветешь уже. Хаммер, как обычно, не пропускает меня без едкого приветствия. Однако я уже знаю, что он безвредный. Он меня защищает и даже шутливо меня на «вы» зовет. Типа уважает. Здравствуйте, Алексей. Лепечу я и, уперев глаза в пол, захожу в клуб. Однако в последний момент меня кто-то больно хватает за предплечье, буквально цементируя на месте. Голову поднимаю, чтобы с мрачными глазами Бакирова встретиться. Злыми такими сейчас, жестокими, карими. Кто это был с тобой? Не ваше дело. Шиплю на Бакирова и тут же жалею и о своих словах, и о своем тоне, так как и без того суровый мужчина просто звереет и, больно схватив за руку, заталкивает меня в клуб вместе с моими книгами.